Наталья Щерба. Часодеи. Часовой ключ. Предисловие. Уродливой и страшной казалась высокая брела, жуткий обломок камня, торчащий посреди темного леса. Чертовая скала считалась проклятым местом. Если кто по случайности забредал сюда, тут же поворачивал, еще долго чувствуя на себе пристальный взгляд высокого камня. Пробегал суетливо зверь, пролетала, быстро хлопая крылом, птица, и вновь воцарялась тишина в необычном, будто бы зачарованном лесу. Мужчина, усевшийся на полузаросший мхом валун, заинтересовал лесных обитателей. Давно здесь человека не видели. На нем был строгий костюм и туфли, начищенные до блеска. Даже удивительно, как-то он не измазал обувь грязью лесных дорог. Он не сводил глаз с трещины, рассекавшей брылу до самого верха, и словно ждал, что камень не выдержит и расколется надвое. Иногда странный человек посматривал на небо. Вечерело. На землю опускались долгие серые тени. Внезапно подножие камня окутал легкий сизый туман и побежал ручейками по поляне. «Наконец-то!» — облегченно сказал мужчина, приподнимаясь. «Здравствуй, Елена!» Из туманной дымки выступил темный силуэт. Женщина откинула капюшон широкого фиолетово-черного одеяния. Блеснули лунным серебром белокурые волосы. «Приветствую тебя, Нортон», — тихо сказала она и, щелкнув пальцами, сделала едва заметное круговое движение. В воздухе прямо над ними зажглись полукольцом мерцающие огоньки, как на обычной комнатной люстре. «Ты странно выглядишь», — продолжила прибывшая. «Так в этом мире выглядят все богатые и уважаемые люди». На Астале принята чудная форма одежды. Она с удивлением разглядывала собеседника. «Надеюсь, Елена, ты не собираешься вести со мною долгие разговоры о моде». «Прости, Нортон», — спохватилась женщина. «Я пришла рассказать новости. Часовой мир волнуется». Даже эти надменные феи согласились на короткие переговоры. Как ты понимаешь, разговор будет о ключах. Орден ждет твоего возвращения. Я не услышал ничего нового. Он приблизился, наклоняясь к ее лицу так, словно опасался быть услышанным еще кем-то, будь то человек, зверь или птица. «Что на самом деле тревожит тебя, Елена?» «Как и всех, притяжение двух миров». Судя по голосу, его собеседница занервничала. «Притяжение?» — мужчина резко выпрямился. «Поглощение, Елена. Называй вещи своими именами. Один мир скроет другой, потому что разрыв времени, столь неразумно проделанный древними часовщиками, чтобы разделить Землю на две равные части — стремительно сокращается. Но время стремится к равновесию, поэтому один мир умрет, исчезнет, растворится в пустоте, обратится в нуль. Люди, города и леса, моря и океаны, но главное — знания, накопленные тысячелетиями. Ничего не будет, как будто и не существовало никогда». Мир тень навеки уйдет в прошлое, в безвременье. Останется та земля, которая настоящая. Эфлара или Астала? Любопытно, которая из двух планет окажется сильнее.